После этих слов он умер. Заметив Чину, заключенный стал извиваться еще сильнее. Это выглядело как просьба освободить его как можно скорее. Присмотревшись, парень узнал в нем того, кто недавно флиртовал с Чухи. Как только Чину вытащил кляп изо рта преступника, он выпучил глаза и глубоко задышал. Фух, фух, фух, Кантхасик, чертов псих, этот ублюдок убил их всех, ты слышишь, всех. Что, он сбежал, у тебя кровь, ты тоже с ним столкнулся? Чину никак не реагировал и лишь молча смотрел вдаль. Босс был в той стороне. Заключенный затараторил еще быстрее. Сперва развяжи меня, надо уносить ноги, пока Кантхасик не вернулся. Ай, черт, веревка магическая, ее просто так не развяжешь. У тебя же есть оружие, эй, ты чего молчишь, не слышишь, что я говорю? Чину, который все это время не выразил ни единой эмоции, наконец заговорил. Впереди босс. Чего? Заключенный вопросительно уставился на парня. Мне кажется, он сильнее обычного босса D уровня, и очень интересно, какой стратегии он будет придерживаться во время битвы. Потерявший терпение заключенный взорвался. Да что ты за бредятину несешь? Чину спокойно продолжил свою речь. Но перед этим позволь мне задать один вопрос. Ты помнишь девушку, которую ты изнасиловал? Чего? Какую? Ты что, ее родственник? Брови парня дернулись вверх. Он просто спросил, помнит тот девушку или нет, но заключенный спросил, о ком он. Значит, таких жертв было много. Охотники обладали большой силой, поэтому могли превратиться в монстров в любой момент, если захотят. И эта сволочь использовала ее, чтобы издеваться над девушками. Парень принял решение. Уже все, я и так понял. Чего? Чину засунул заключенному в рот кляп еще до того, как тот начал возмущаться. Затем, схватив его за ногу, парень медленно направился к комнате босса. Его тащили прямо в лапы монстра. В его свирепых глазах начали вздуваться капилляры. Не обращая внимания на яростное извивание преступника, Чину продолжал тащить его в комнату босса. Она кишела хобгоблинами, которые любили полакомиться плотью живых людей. Заключенный догадывался, что Чину собирается сделать. Как только он увидел толпу этих монстров, он закричал, затряс головой и обмочил штаны. Фу-ух! Глубоко выдохнув, Чину бросил преступника в кишащую ораву этих тварей. Кэррррррррр! Уа-а-а! Кэрха-кэрха! Учуяв запах свежего мяса, хобгоблины набросились на заключенного и начали разрывать его живот. Капилляры в глазах бьющегося в ужасе охотника начали лопаться один за другим, и вскоре глазные яблоки стали полностью красными. Как только он потерял сознание, монстры стали без остановки рвать его зубами. Каково это, быть съеденным отвратительными монстрами заживо? Чину нахмурился и уставился вглубь комнаты, пытаясь найти босса. А вот и он, громадный хобгоблин, который выглядел как босс, величественно восседал в глубине комнаты. Это был замечательный шанс. Монстр остался один, пока его приспешники были заняты добычей. Скорость. В мгновение ока пролетев мимо хобгоблинов, Чину оказался прямо перед боссом. Босс удивленно вскочил, но не успел он полностью подняться, как его голова покатилась по полу. Бам. Дзынь. Вы убили босса подземелья. Повышение уровня. Так, а если... Чину, только что убивший босса, вспомнил о руне маскировки, о которой резко забыл. Я ведь мог воспользоваться новой способностью вместо того, чтобы бросать монстру приманку. Охотник с презрением посмотрел на то, что осталось от заключенного. Однако ему было его ни капли не жалко. Как бы то ни было, все прошло успешно. Справиться с хобгоблинами, оставшимися без вожака и бродившими по подземелью, оказалось несложно. Монстры пытались убежать от Чину, но это им не помогло. Когда Чину расправился с последним хобгоблином, ему пришло приятное сообщение. Повышение уровня. Снова, Чину засиял от этой новости. Стряхнув кровь с клыка Хасакхи, он убрал его в инвентарь вместе с магическими кристаллами, добытыми из тел хобгоблинов, и вызвал окно статуса. Дзынь. Имя. Сон Чину. Уровень. 27. Занятость. Отсутствует. Звание. Убийца волков. Здоровье. 514. Магические очки. 548. Усталость. 0. Характеристики. Физическая сила. 72. Выносливость. 43. Ловкость. 82. Интеллект. 39. Восприятие. 69. Доступные очки характеристик. 5. Получаемый урон снижен на 20%. Способности. Пассивные способности. Неизвестно. Макс Ур. Дух воина. Ур. 1. Активные способности. Скорость. Ур. 1. Жажда крови. Ур. 1. Используемые предметы. Амулет стража. Ур. А. Охотник приблизился к 30 уровню. Когда Чину встретился с гоблинами у входа, он не возлагал больших надежд на рейд, но после убийства босса хобгоблинов и его прихвостней его уровень поднялся на 2 пункта. Повезло, что все сильные монстры собрались в комнате босса. Хотя можно ли назвать это удачей? Развилка из 3 дорог и комната босса неожиданно высокого уровня. Если бы не скоранговые охотники, безрассудно решившие, что им по силам одолеть гоблинов, зашли в комнату босса и столкнулись с хобгоблинами, им бы пришлось худо. Хобгоблины были гораздо опаснее гоблинов. Я иногда встречаю хобгоблинов в подземельях с гоблинами, но они редко собираются в группы. Никогда не знаешь, с чем столкнешься в подземелье. Что для одних удача, для других – катастрофа. Только сила могла защитить от опасностей. Поэтому Чину хотел стать сильнее. С выживанием в подземелье все понятно, но что, если рядом с больницей, где лежит его мама, откроются еще одни врата? Если на тебя нападет монстр, пока ты гуляешь на улице, монстры не были единственной проблемой. Охотники были не менее опасными, чем монстры. Даже если ими и руководили организации, они не могли их полностью контролировать. Нужно быть сильным, чтобы защитить себя. У охотников существует предел силы, но не у Чину. Повышая уровни способностей и находя предметы, он теоретически мог бесконечно становиться сильнее. Сегодня он получил еще одну такую возможность – руна. Чину достал ее из кармана. Как и с другими предметами, информация о руне появилась в голографическом окне. Руна. Маскировка. Способность может быть получена путем разрушения руны. Для непосвященных это был всего лишь камень с непонятными буквами. Но для любого охотника, независимо от ранга, этот камень был заветной мечтой. Охотник высокого ранга применит руну сам, а низкого продаст охотнику рангом выше. Руны, заключающие в себе такие редкие способности, как маскировка, стоили больших денег. На официальном аукционе за них можно получить миллиарды долларов, а на черном рынке – в разы больше. И за этим всем крылась определенная причина. На черном рынке никто не отслеживает, кто что купил и за какие деньги. Обладание тайной способностью равносильно мощному оружию. Кантхусик применил маскировку. Если бы восприятие охотника не было на высоком уровне, он бы точно проиграл. От этой мысли у Чину по спине пробежали мурашки. С продажей руны стоит повременить. Деньги можно заработать и другим путем. Не стоит быть ослепленным внезапным богатством. Сейчас важно стать сильным. И даже не стоит говорить о том, насколько ценна маскировка. За этот камень можно купить дом, а то и несколько. Чину тут же сделал то, о чем раньше и мечтать не мог. Вложив в руку руну, он крепко сжал ее до хруста. Треск. Из трещин камня медленно высвобождалась красная энергия, медленно обволакивая Чину, словно заклинание восстановления. Только цвет был не синим, а красным. В любом случае хуже от этого не стало. Когда парящая энергия естественным образом проникла в легкие охотника через нос, он почувствовал неизведанную силу. Раздался знакомый механический звук. Дзынь. Получена новая способность. Маскировка. Теперь вы можете использовать способность маскировка. Супер. Чину успешно обрел новую силу. Он нервничал, так как никогда раньше не использовал руны, но все прошло быстрее и легче, чем он предполагал. Теперь я могу становиться невидимым. У парня заколотилось сердце. Он наконец овладел такой редкой мощью. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Чину сразу же решил опробовать новые силы. Скрыться. Как только он подумал об этом, его тело исчезло. Все стало прозрачным, от пальцев ног до пальцев рук. Парень чувствовал себя странно, потому что не смог увидеть собственную руку прямо перед носом. А что, если я сделаю так? Чину призвал кинжал. Он тут же почувствовал что-то в своей руке. Удивительно. Он мог только почувствовать, но не увидеть. Получается, кинжал клык Хасакхи также был скрыт от глаз, как и нож Кантхусика. Выходит, что у противника был обычный нож, а все дело было в самой способности. И как долго действует маскировка? Чину подобрал камень с пола, тот сразу скрылся из виду. А если вот так? Чину положил руку на плечо мертвого хобгоблина, но ничего не изменилось. Видимо, у способности был свой предел. Она скрывала его одежду и предметы, которые он держал в руках. И тут, способность маскировка прекратит действовать после израсходования всех магических очков. Что? Внезапно охотник стал видимым. Сколько же прошло секунд, пока все магические очки не закончились? Чину, двигаясь, чтобы вновь привыкнуть к видимому телу, с ошарашенным видом решил проверить новую способность в окне статуса. Способности. Пассивные способности. Неизвестно, Макс Ур. Дух воина, Ур. 1. Активные способности. Скорость, Ур. 1. Жажда крови, Ур. 1. Маскировка, Ур. 1. Он хотел побольше узнать о своей новой способности. Перед его глазами возник текст. Дзынь. Способность. Маскировка, Ур. 1. Активная способность. Для активации необходимо 200 магических очков. Скрывает ваше тело вместе со следами вашего присутствия. При активации расходует 10 магических очков в секунду, то есть 200 за активацию и 10 в секунду, ну и ну. А есть ли у меня столько магических очков? Магические очки, 7548, осталось всего 7, как жаль, почти на нуле. У Чину было около 550 магических очков, хватит на 35 секунд маскировки, и другие способности здесь не получится использовать. Магических очков не хватит. Дайкант Хысок был невидимым не так уж и долго. И это не потому, что он просто передумал. Ему не хватило магических очков. Если Кант Хысок, охотник Б-ранга, смог оставаться невидимым так мало по времени, что уж говорить о низкоранговых охотниках, которые, если и получат эту способность, вряд ли смогут ее использовать. Все дело в магических очках. До сих пор Чину вкладывал очки во все характеристики, кроме интеллекта, но количество магических очков не увеличивалось. Выходит, чтобы их стало больше, нужно повысить интеллект. Начать, что ли, интеллект прокачивать. Однако парень считал, что вкладывать все очки в небоевые характеристики – пустая трата. Интеллект уступает другим характеристикам. Физическая сила, выносливость, ловкость и восприятие. Их эффект уже был доказан. Чем они выше, тем Чину сильнее. Но как бы ни повышался интеллект, заметных изменений парень не ощущал, и это несмотря на то, что он вырос в 4 раза по сравнению с первым уровнем. Единственное, что менялось, так это магические очки, и все. А если все же вложить туда пару очков, чтобы просто взглянуть? Нет, пустая трата. Другие характеристики однозначно наделяли его силой, поэтому охотник решил отложить повышение интеллекта, пока ему не понадобится больше маны, а очки пригодятся для остальных характеристик. Кстати, об очках. У Чину было еще 5 очков характеристик, которые он получил за выполнение срочного задания. Подумав еще немного об интеллекте, парень все же решил распределить их так. 3. В физическую силу. 2. В выносливость. Характеристики. Физическая сила. 75. Выносливость. 45. Ловкость. 82. Интеллект. 39. Восприятие. 69. Доступные очки характеристик. 0. Получаемый урон снижен на 20%, и пятерки в конце отлично смотрится, улыбаясь, сказал охотник. И тут, дрррррр, подземелье задрожало так сильно, что трудно было не заметить этого. Остался час, больше медлить нельзя. Чину закрыл окно статуса. Он намеренно ждал так долго, но если он задержится еще, то навсегда останется в этом подземелье. Прежде чем выйти из комнаты босса, Чину осмотрелся. «Я же взял кристалл». Охотник ничего не пропустил. Убедившись в этом, Чину быстро скрылся в проходе. Дрррррр. Словно предупреждая о том, что врата вот-вот закроются, подземелье вновь задрожало. Следователи прибыли к вратам как раз вовремя. Они широко раскрыли глаза, увидев Чину, неторопливо выходящего из подземелья. «Охотник, есть выжившие?» «Да». «Фух». Лица следователей окаменели. «Из 9 человек, вошедших внутрь, только 3 остались в живых. Это крупное происшествие. В этом районе произошла серия серьезных инцидентов, поэтому сотрудники Лиги предполагали, что без трупов не обойдется. Они хотели проверить, есть ли еще выжившие, но не могли из-за закрывшихся врат. Именно поэтому Чину ждал до последнего момента, чтобы выйти из подземелья. Нельзя, чтобы они узнали о выживших. 3 охотника, переживших это подземелье, были единственными свидетелями. Сотрудник Лиги сказал неуверенным голосом. Только что в отдел расследований позвонил президент компании Конган Индастриал и все рассказал. Сон Чхиёль шагнул вперед. Глава Кынган Индастриал – это отец пострадавшей девушки, который заказал Кантхусику убийство охотника. Когда он узнал, что убийца выполнил заказ, то во всем сознался. Ну, убил его я, а не Кантхусик. Повсюду суетились полицейские и сотрудники лиги. Молчавший до этого Чину спросил: к нам же претензий нет, так? Вопрос охотника смутил сотрудника. Да, все в порядке. Против Ким Хосика были весомые доказательства. Все трое сражались с ним за свою жизнь. Как Чину и сказал, им ничего теперь не грозило. Оставался только один вопрос. Сотрудник решил спросить о самом щекотливом. Кто убил охотника Б-ранга? Сотрудники прибыли на место происшествия не сразу и так и не услышали внятного объяснения. Как далеко отсюда здание лиги? Наверное, они приехали прямо перед закрытием врат. Должно быть, они приехали в спешке. Все выглядели уставшими. Перед тем, как сказать правду, Чину вспомнил Ючинха. «Боюсь, я больше не смогу пойти с тобой в рейд. Если Чину расскажет о перепробуждении, ему придется пройти тестирование на ранг, что не вписывалось в планы Чинха. Тому нужен был охотник низкого ранга, но с выдающимися навыками. Если ранг повысится, все усилия Чинха будут напрасны. Но что оставалось делать? Печальный вид Ючинха, о котором вспоминал охотник, вызвал у него улыбку вместо грусти. Здание, которое ему обещали, помахало ему рукой. Ну, что ж тут поделать? Чину только настроился признаться, как тут: я его убил. Охотник повернул голову в сторону, откуда раздался голос. Чухи удивленно смотрела на Сон Чхиёля. Охотник Сон, прежде чем Чину успел открыть рот, охотник Сон первым сделал шаг к сотруднику. Я тот, кто убил Кантхусика. На лице сотрудника читалось сомнение. Сон Чхиёль, вы убили охотника Кантхусика? Сотрудника можно понять, ведь перед ним стоял охотник Ц-ранга, который к тому же недавно потерял руку. А Кантхусик был охотником Б-ранга, которого часто называли высшим охотником. Их силу трудно вообразить. Если мыслить здраво, то разница между охотниками Б-ранга и Ц-ранга не так заметна, как между охотником Ц-ранга и Д-ранга. В ответ на слова сотрудника Сон Чхиёль улыбнулся. Ты видишь, кто за мной стоит? А, все сразу посмотрели на Личухи. Девушка покраснела и поклонилась. Личухи, охотница Б-ранга. Но ее никто даже не заподозрил, потому что она была не боевым охотником. Однако, как и Кантхусик, она относилась к высшему рангу. С помощью охотницы Б-ранга Сон Чхиёль вполне мог одолеть надзирателя. После этого сотрудник сделал вид, что поверил в этой неразберихе. Чину, подловив момент, встал рядом с Сон Чхиёлем и тихо спросил: «Зачем вы соврали?» Сон Чхиёль ответил вполголоса: «Я подумал, что у тебя должна быть веская причина скрывать свои способности. Не нужно было этого делать». «Нет, конечно, нужно». Благодаря Сон Чхиёлю Чину смог избежать возможных неприятностей. Годы опыта нельзя недооценивать. «Нет, все нормально. Только ты мне помог тогда, и теперь я рад хотя бы немного помочь тебе». К ним подошел следователь. «Сон Чхиёль, пройдемте со мной, нужно записать ваши показания». «Хорошо». Сон Чхиёль вместе со следователем направились в лигу. На месте происшествия остались только двое, Чину и Чухи. Солнце уже давно зашло. Чухи, колеблясь, осторожно подошла к Чину. Парень уже был не тем, кем раньше. «Не хочешь прогуляться?» — намекает на ужин. Чину проголодался. Может, потому, что ему пришлось много двигаться. Парень сразу же согласился. Прекрасная идея. Двое тихо шли рядом под светом уличных фонарей. Никто не решался заговорить первым. Чухи шла, опустив взгляд. Когда девушка поднимала голову, то невольно поглядывала в сторону Чину. Раньше она чувствовала себя с ним комфортнее, но теперь охотника переполняла сила. Поэтому с ним было непросто заговорить. Как же это произошло? Как он смог одолеть охотника Б-ранга? Он очень изменился. Девушка не хотела спрашивать, почему парень держал все в секрете. Но она не могла не обращать внимания на огромные перемены, которые с ним произошли. «Скажи ты хоть что-нибудь». С его стороны было бессердечно молчать. В конце концов Чухи остановилась и, пересилив себя, заговорила первой. «Чину, я что-то, я сегодня не в себе. Хочу вернуть тебе кое-что». Девушка дрожащими пальцами передала ему магический кристалл, который охотник подарил ей в подземном храме. Это было несколько дней назад. «А сегодня прямо на моих глазах произошла еще одна трагедия», — нервно сказала Чухи. Теперь он понял, что имела в виду девушка. «Зачем отдавать сегодня? Не нужно, оставь себе». Чухи покачала головой. «Я уезжаю домой на следующей неделе». Она говорила, что оставит работу охотника, и, видимо, это означало, что она вернется на родину. Чину огорчился. Это из-за происшествия, не только. Лицо девушки помрачнело, словно она вновь вспомнила тот день. Чину поспешил сменить тему. «Где ты живешь?» «В Пусане». «Чину, подожди». Внезапно взгляд Чухи стал серьезным. «Да». Почувствовав тревогу в воздухе, Чину перестал улыбаться и принял серьезный вид. Чухи внимательно смотрела на лицо охотника. В его глазах пылала сильная жизненная энергия. Тогда, в подземном храме, все были в отчаянии, и только в глазах Чину чувствовалась воля к жизни. Чухи еще немного приблизилась к нему. Они будто кричат: «Я выживу». Эта воля к жизни спасла тогда многих, в том числе и ее саму. Она была настоящей. Такую не подделать. Тудук, тудук. Сердце девушки снова заколотилось после того, как она вспомнила о том дне. «Нет, я не». Девушка не жалела о том, что бросила работу охотникам, ведь она ей не подходила. Но ей становилось грустно от одной мысли, что теперь она будет редко видеться с Чину. «Если я спрошу, увижусь ли с ним снова, он решит, что я странная. К сожалению, бывают ситуации, которые никак не изменить. И если привяжешься к чему-то, то расстаться с этим будет непросто». Чухи улыбнулась и покачала головой. «Нет, ничего. Будешь в Пусане, звони. Переночуешь у меня, если захочешь». «Хорошо». Она улыбнулась. Чину тоже. Девушка не решилась все рассказать охотнику. Она быстро попрощалась и развернулась. Впервые дорога домой казалась такой долгой. Проводив Чухи, Чину пошел в сторону своего дома. Старый жилой комплекс на окраине. Квартира на 9-м этаже. Когда охотник шел к подъезду мимо припаркованных машин, его окликнул старческий голос. «Ты парень из 902-й?» Это был пожилой охранник. Чину поздоровался с ним. Давно он его не видел. «Вы еще на посту? Дежурю ночью». «Понятно», — коротко ответил Чину и кивнул головой. Охранник взял из своего офиса посылку. «Вам посылка, молодой человек». «О, спасибо. Посылка от Лиги. Сегодня пришла, как раз должен был прийти новый телефон охотника». Чину достал его из коробки. Новый, без единой царапинки. Он как-то слышал, что все больше людей, которые даже не открыли в себе охотничьих способностей, хотят купить такой телефон. Видимо, все из-за растущего интереса к охотничьему делу. Что вообще движет теми, кто крадет и продает охотничьи телефоны? И дело не в том, что люди бедные. Просто развелось много воров. В местах по типу Лиги, армии или общественных учреждений процветает коррупция. Когда организация теряет деньги из-за этого, снижается поддержка, что приводит к ухудшению ситуации. В результате вместо получения дохода они терпят убытки. Поэтому я и переживал. К счастью, новый телефон выглядел безупречно. Чину было нечем заняться в ожидании лифта, поэтому он включил телефон. На экране высветилось множество пропущенных сообщений, и когда я все просмотрю, однако два номера особенно привлекли его внимание. Они оба были незнакомыми. С одного много звонили, с другого писали. Кто это может быть? Чину наклонил голову к телефону и первым делом начал с сообщений. «Привет, я из больницы. Если будет время на этой неделе, я тебя не побеспокоила, просто хочу поболтать». Чину не сразу понял, кто ему писал. Это была медсестра, которой он дал номер в больнице. Ее звали Чхвеюра. Он не мог сказать, что она ему докучала, но он думал, что сейчас неподходящее время ей отвечать. «Давай как-нибудь в следующий раз». А со второго номера много раз звонили. Чину нажал на кнопку вызова. Из телефона заиграла бодрая песня, которая вышла совсем недавно. Охотник уже догадывался, кому звонил. На том конце подняли трубку. «Алло», — так и думал. У Чину сразу же вырвался смешок. «Это я. Теперь звони по этому номеру». «О, Сон Чину, вы ответили. Это был Ючинха». Вообще, Чину добавил себе его номер, но не узнал его, потому что никогда не звонил парню первым. Чинха возбужденно сказал: «Как раз собирался вам звонить. Я нашел людей, завтра приступаем к работе». По одному только голосу Ючинха можно было понять, что тот рад. Чину слегка улыбнулся. «Хорошо, завтра увидимся». Когда Чину положил трубку, лифт прибыл на первый этаж и плавно открыл свои двери. Дзынь. Завтра наконец-то начнется полноценный рейд. От одной мысли об этом его сердце заколотилось. Скорее бы повысить уровень. Повысить уровень, характеристики и стать сильнее всех. Став сильным охотником, можно получить деньги, почет и власть. Завтра он, охотник, сделает первый шаг на этом пути. Восточное побережье США. Поздняя ночь. Хван Тонсу, охотник С-ранга, главный боец известной гильдии падальщики из Северной Америки, незадолго до того, как лечь спать у себя дома, услышал шокирующую новость. Как он погиб? Помедленнее, расскажи мне все. Его брата звали Хван Тонсак. Он недавно погиб в подземелье С-ранга. 8 человек в отряде моего брата, включая его самого, погибли, а выжили только 2, и эти 2, охотники Д и Е-рангов, что-то здесь нечисто. Его старший брат был не из тех, кто рискнет жизнью ради слабого члена команды, а уж тем более ради охотника, взятого, чтобы достичь минимального количества участников рейда. Как бы то ни было, все охотники С-ранга были мертвы, и только охотники Д и Е-рангов сумели выжить. Что-то не складывается. Его взгляд стал пристальным. Сейчас он член известной американской гильдии, но когда он еще был в Корее, старший брат опекал его больше, чем кто-либо другой. Хорошим человеком он не был, но был хорошим братом. Устроившись на новом месте, я собирался позвать его к себе, но не могу поверить, что это произошло. Хван Тонсу закусил губу. Отправь мне по факсу информацию о 2 выживших мужчинах. Номер. Хван Тонсу положил трубку и набрал номер менеджера. Их тут же соединили. Господин Хван, что случилось? Почему вы звоните так поздно? Лора, что будет, если я убью кого-нибудь в Корее? Вы сейчас серьезно? Да. После молчаливой паузы она продолжила. Договор об экстрадиции преступников-охотников еще не подписан с Южной Кореей. Так как вы, господин Хван, американский охотник, вас будут судить в Соединенных Штатах, и, вероятно, после переговоров с правительством ваш срок не будет долгим. Это радует. У меня возникли кое-какие дела, поэтому я собираюсь поехать в Корею. Что там у меня с расписанием? Но, господин Хван, если вы вот так внезапно улетите в Корею, то работа гильдии будет парализована. Скажите, что происходит? Это личное дело. И, конечно же, я не хочу навредить гильдии. Так что там с расписанием? У вас запланированы дела на 2 ближайших месяца. 2 месяца. Хорошо. Освободи, пожалуйста, мое расписание. Мне не нужно много времени. 2 недели. Да, 2 недель будет достаточно. Поняла. Только скажите, зачем вы уезжаете? На похороны брата. И немного развеяться. Хорошо. Поняла. И, господин Хван, если я могу вам чем-нибудь помочь? Пи-пи-пи. Хван Тонсу положил трубку. Он был не в настроении выслушивать утешения или советы. Винг, только что пришел факс, о котором он просил немного раньше. Хван Тонсу достал полученные бумаги. На них были фотографии лиц 2 охотников, их имена и краткая характеристика. Ючинха, охотник Д-ранга. Сон Чину, охотник Е-ранга. Посмотрев на фотографии обоих парней, Тонсу принял решение. Сперва надо поговорить с ними, и, если у меня появится хотя бы капелька подозрения, вы пожалеете о том, что выбрались оттуда живыми. Глаза охотника налились кровью. Глава 10. Странный рейд. Утро следующего дня. Чину позвонили. Спустившись вниз, он увидел огромный фургон. Прежде чем он успел спросить, что за умник заблокировал вход в дом, окно с водительской стороны само опустилось. Оттуда показался широко улыбавшийся Ючинха. Чину, ну что вы стоите, садитесь. Высунув руку из окна, он слегка похлопал по фургону. Позавчера Чинха сказал, что сегодня заедет за мной. Я вот все думал, а может он на Мерседесе будет, а в итоге приехал на вполне обычном фургоне. Чуть больше обычных моделей по размеру, но все же, ты разве не второй наследник президента компании? Моя машина слишком бросается в глаза, поэтому я купил эту специально для рейдов. Теперь понятно, почему машина просто блестела. Наверное, он купил ее на днях. Было видно, что парень настроен серьезно, когда подъехал к дому Чину, да и осторожен, раз купил такую неприметную машину. Ючинха все рассчитал. Значит, от этого рейда он ожидал многого. Ошибочно подумав, что Чину оценивает машину, Чинха взволнованно спросил. Чину, вам не нравится машина? Да нет. Кратко ответив, охотник занял пассажирское место. Чину, мы отправляемся. Начался первый день рейдов. Чинха, будучи в прекрасном настроении, крутил руль, что-то напивая себе под нос. Спустя некоторое время машина остановилась на пустыре. Бип. Ну вот, приехали. В назначенном месте их ожидали 8 охотников. Врата с уровня за их спинами выглядели меньше обычного. Бах, бах. Охотники обернулись в сторону фургона, из которого вышли Чину и Чинха. Среди них не было почти ни одного полноценного бойца. Большинство чувствовало себя не в своей тарелке, а некоторые выглядели как больничные пациенты или алкоголики. Среди них стояли даже несовершеннолетние девушки, которых не брали ни в лигу, ни в гильдии. На первый взгляд старшеклассницы. «Ты вообще нормальный? Зачем детей привел? Я тут проконсультировался. Закон мы не нарушаем. Просто, если что-то пойдет не по плану, у нас будет намного больше проблем. Поэтому их мы задействовать не будем». Чину кивнул. «Значит, все должно быть в порядке. В любом случае внутрь пойдут только Чину и Чинха, поэтому вероятность несчастного случая равна нулю. Остальные были нужны лишь для количества, ведь для похода в подземелье с уровня необходимо 10 охотников. Поэтому парни и пригласили еще 8 человек. И разумеется, все они прекрасно знали о своей роли. Это были люди с охотничьей лицензией, которые по тем или иным причинам не могли ходить в рейды. Поэтому многие из них, находясь в трудном жизненном положении, участвовали в подобных авантюрах. Чинха вышел вперед. «Меня зовут Ю Чинха. Сегодня я руковожу этим рейдом. Рядом со мной стоит Сон Чину, он тоже пойдет в подземелье. Ваша задача – просто ждать у врат нашего возвращения». Один из охотников осторожно поднял руку. «А правда, что за это мы получим по 3 миллиона вон, ведь им не придется охотиться, точнее, идти в подземелье. 3 миллиона вон за рейд. Слишком хорошее вознаграждение за внесение имени в список участников рейда. Какие-то слишком выгодные условия. Не зря же говорят, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. На самом деле все боялись, что их могут обдурить. Все будет так, как мы договаривались». Голос Чинха звенел от силы. Его взгляд стал серьезным. «В свою очередь, вам категорически запрещено рассказывать о том, что вы здесь видели и слышали. Согласно контракту, если вы нарушите это условие, вам придется выплатить сумму в 10 раз больше той, что вы получите за рейд». «Шу-шу-шу». Охотники зашептались. «Что, черт возьми, эти двое собрались делать в подземелье? Им было любопытно, но спрашивать запрещено. Это тоже входило в условия контракта. Категорически запрещено спрашивать о том, зачем мы идем в подземелье». Чину не хотел распространяться о своих намерениях, а Чинха нужно было держать остальных в неведении для осуществления своего плана стать главой. Вместо того, чтобы задать вопросы Чину и Чинха, охотники делились мыслями между собой. «Подождите, а разве двое могут пойти в подземелье с уровня? Мне кажется, они не настолько сильные. Если они с легкостью разделываются с такими вратами, почему они не вошли в какую-нибудь крупную гильдию и не зачищают подземелья покруче? Вот и я об этом». Все это было как-то подозрительно, но никто не отказался. Все были за. Уж больно условия хорошие. В свое время Чину также клюнул на 2 миллиона вон. Но в этот раз они предложили охотникам на миллион больше, чем тогда предлагал Хван Тонсок, потому что дело должно было оставаться в тайне. Разъяснения перед рейдом отняли слишком много времени. Посмотрев на часы, Чину бросил Чинха. «Ну что, идем?» «Хорошо», коротко ответив, Чинха хлопнул в ладоши, привлекая внимание. «Думаю, вы все поняли. Я ни в коем случае не заставляю никого это делать. Никто не передумал уйти, к счастью, ни один не поднял руку. Теперь пришло время заходить в подземелье. Ой, Чину, подождите». Чинха бросился к фургону так быстро, будто о чем-то вспомнил. Затем он достал нечто из багажника, надел на себя и, переваливаясь, вернулся к Чину. «Это что, усиленная броня, сделанная кузнецами итальянской гильдии? Раз мы идем в подземелье вдвоем, нам надо хорошо подготовиться». Чину хлопнул себя по лбу. «Хм, даже если просто взглянуть на эту кучу металла, которая покрывала тело охотника с ног до головы, было очевидно, она настолько тесная, что в ней даже дышать затруднительно. Чину, что-то не так?» Будучи не в силах больше на это смотреть, Чину снял меч, висевший на поясе Чинха, и бросил его на землю. «А, почему?» Чинха попытался было подобрать меч, но потерял равновесие и рухнул. «Бдумс!» Чину подавил свое раздражение и сказал: «Сними уже это, по-хорошему тебе говорю». «Ладно». Однако вместо того, чтобы встать, Чинха опять позвал охотника. «Чину, да что опять? Помогите мне встать, пожалуйста». Посмотрев на протянутую руку Чинха, Чину глубоко вздохнул. «Чину, а так пойдет?» «Ага». В результате они сошлись только на шлеме. Довольный Ю Чинха прыгнул во врата. Чину молча последовал за ним. После того, как оба охотника вошли в подземелье, остальные окружили врата. Один из них взволнованно сказал: Что-то у меня нехорошие предчувствия. Другой человек, смотревший на врата, ответил: «Это точно». После этого все охотники подключились к беседе. Каждому из них было что сказать. «А что, если эти двое погибнут в подземелье?» «Ну, мы все получили аванс, тут не поспоришь». «Погодите, а как их зовут?» «Как же». Мужчина с загипсованной ногой быстро вытащил телефон и забил в поиск их имена. Ючинха, Сон Чину. Другие охотники помогли ему, может, потому, что мужчина стоял на костылях, или же потому, что хотели побыстрее узнать результаты запроса. Как бы то ни было, все уставились в экран телефона. Чего? У предводителя рейда Деранг услышанное повергло охотников в шок, но это они еще не видели результата следующего запроса. У человека, стоявшего рядом с ним, ранг еще ниже. Если у него Е-ранг, не опасно ли ему соваться во врата с уровня? Два охотника Д и Е-рангов пошли в такое сложное подземелье, как такое возможно? Кроме того, нет записи о том, что человек, назвавшийся предводителем, когда-либо участвовал в рейдах. Не понимаю, тогда зачем эти парни? Это было чистое самоубийство. Не зря Лига, когда присваивает вратам уровень S, устанавливает минимальное ограничение на число участников рейдов 10 человек, 5 из которых должны быть охотниками с ранга. Щелк, седовласый охотник закурил. Бравада сгубила многих молодых людей. Белый дым поднимался вверх. У охотников не было слов. Они чувствовали себя странно из-за того, что помогли людям найти верную смерть. Хоть они почти и не знали этих смельчаков, им не хотелось, чтобы те сгинули в подземелье. И все закончится так, денег жалко. Конечно, они получили аванс, но, если бы пошли в оставшиеся 18 рейдов, как это прописано в контракте, они бы заработали намного больше. Но, к сожалению, шанс, что охотники выберутся из подземелья живыми, был совсем невелик. Может, нам стоит заявить об этом, может, но не выйдет ли это нам потом боком? И тут, тутудум, из врат выбежали Чину и Чинха. Фух, фух, фух. Ючинха тяжело дышал. От изнеможенных парней шел пар. Ао, живые, вернулись. Слава богу, счастливые охотники приветствовали их. Чинха и Чину так быстро выбежали из подземелья, что остальные подумали, что те не продвинулись дальше входа. Но вскоре выражения лиц охотников начали меняться. Они услышали чей-то крик. «Врата! Врата закрываются! Что за черт?» Все обернулись к вратам. «Не может быть! Да ну! Они убили босса!» Силуэт врат помутнел, как бывает после убийства босса. Пока охотники остолбенели в изумлении, Чину, игнорируя их взгляды, тихо спросил: «Где следующие?» «В часе езды отсюда! Погнали!» Немедля ни минуты, Чину и Чинха направились к фургону. Охотники смотрели им в удаляющиеся спины все с тем же выражением лица. Осознав, что за ними никто не идет, Ючинха оглянулся. «Господа охотники, поторапливайтесь. Нам сегодня надо зачистить еще два подземелья. Время не резиновое». Охотники широко раскрыли рты. Тук, седовласый охотник Юнг Виван был настолько ошарашен, что не заметил, как его сигарета выпала у него изо рта. Они только что зачистили подземелье с уровня и собираются в еще один рейд, и так думал не только Юнг Виван. У всех охотников одновременно промелькнула в голове одна и та же мысль. Да кто же такие эти двое? День первый. Уи-и-и. Зомби продолжали наступать. Чину, приближаются. Ну давай, подходи. Чину плавно пронесся сквозь толпу зомби. После каждого такого раза головы монстров падали на пол, их ряды быстро редели. Остался один. Шук. Хе-е-е. Как только Чину пронзил грудь зомби своим мечом, он услышал знакомый механический звук. Дзынь. Повышение уровня. Стоявший позади Чинха восторженно аплодировал. Какой же вы крутой, кристаллы. А, точно. Чинха быстро достал сумку и начал складывать в нее камни. Но в это время механический звук все звучал. Хотя не было даже намека на сообщение о повышении уровня. Получена новая способность. Профессиональный боец. Дзынь. Получена новая способность. Смертельный удар. Дзынь. Уровень способности скорость повысился. Лицо Чину просияло. У меня появились новые способности. Давненько их не было. Обрадовавшись, парень немедленно вызвал окно статуса. Способности. Пассивные способности. Неизвестно. Макс Ур. Дух воина. Ур. 1. Профессиональный боец, ур, 1, активные способности, скорость, ур, 2, жажда крови, ур, 1, смертельный удар, ур, 1. Чину часто использовал скорость, поэтому ее уровень вырос до второго, а в пассивных и активных способностях добавились профессиональный боец и смертельный удар соответственно. Способность. Скорость УР. 2. Активная способность. Для активации необходимо 5 магических очков. При использовании способности ваша скорость увеличится на 40. При активации этой способности тратится 1 магическое очко в минуту. Так, значит, я буду двигаться еще быстрее. Теперь скорость увеличивается не на 30, а на 40%. Это большая разница, особенно если учесть, что эта способность часто используется. Способность. Профессиональный боец. УР. 1. Пассивная способность. Не расходует магические очки. Активируется только с кинжалом. Вы уже долго пользуетесь кинжалом, поэтому ваши навыки владения им станут искуснее. Урон противнику увеличится на 33. Увеличивает урон кинжала. Все это время именно он был основным оружием Чину, поэтому парень хорошо им владел. Теперь нет никакого смысла сражаться другим оружием. Кроме того, тут сказано, что эффективность его использования невероятно выросла. В любом случае он уже привык к кинжалу, да и дополнительные эффекты клыка Хасакхи были очень кстати, потому пока Чину не собирался менять оружие. И последнее. Глаза парня заинтересованно блеснули, и он перешел к последней способности. Способность. Смертельный удар. УР. 1. Активная способность. Для активации необходимо 70 магических очков. Активируется только с кинжалом. Подсказывает оптимальный способ атаки. Ищет уязвимые точки противника и наносит смертельный удар. Эта способность тоже шла в связке с кинжалом. Оптимальный способ атаки. Если подумать, это схоже с ощущением, когда он последний раз атаковал Кантхасика и когда сегодня рубил зомби. Разве это не обалденно? Когда я вонзал меч, я точно знал, что схватка окончена. Так вот как это работает. Как же ему повезло обрести такую невероятную способность. Теперь он может пользоваться ею когда захочет. Сердце Чину затрепетало. У него не было никакой особой стратегии атаки, кроме как махать кинжалом направо и налево, но эта способность полностью меняла дело. Как же классно. И уровень повысил, и способности новые получил. Все идет прекрасно с самого начала. День второй. Повышение уровня. Повышение уровня. К навыку атаки добавилась невероятная скорость охоты. Повышение уровня. Один удар, один труп. Широко раскрыв глаза, Ючинха наблюдал за тем, как чудовища ложились замертво после смертельного удара, которым их разил Чину. Где он научился такому приему? А у его способностей вообще есть предел? Ючинха не мог сдержать восхищение, но в то же время ему было интересно, какой у Чину был ранг на самом деле. Он с легкостью одолел охотников С ранга, значит, его ранг точно Б. Неизвестно, что будет, если спросить у него напрямую, поэтому оставалось просто смотреть с раскрытым ртом. Однако и у быстрой охоты были свои недостатки. Недостаточно магических очков для активации способности. Чину нахмурился. Опять охотник достал купленное в магазине зелье магических очков, чтобы восполнить недостаток. Чину, что это? Полюбопытствовал Чинха. За время с Чину он не раз наблюдал странные вещи, но сейчас он не мог не спросить, что это за синяя жидкость, которую Чину иногда пьет. Это? Чину решил повременить с ответом и сначала прочитать информацию на пузырьке. Предмет. Зелье магических очков уровень. Е-тип. Расходный предмет зелья, восстанавливающие магические очки. Выпив его, вы восстановите 500 магических очков. Можно хранить в инвентаре. Нельзя передать другому человеку. Хотя бы тут все понятно. Интересно, что будет, если я нарушу это правило. У охотника взыграло любопытство. Он передал зелье Ючинха. Пузырек исчез в руках юного охотника так же быстро, как и появился. Чину – это магия, так вот почему нельзя передать зелье другому. Не зря говорят, век живи, век учись. Предметы, которые нельзя передать, естественным образом исчезают, когда попадают в руки других людей. А что, если не брать их в руки? Чину открыл магазин и купил еще одно зелье. Однако на этот раз это было не зелье магических очков, а красное целебное зелье. После покупки пузырек появился в руке охотника. Вау, круто. Жидкость стала красной. Ючинха, похоже, считал исчезновение одного зелья и появление другого какой-то магией. Однако охотник купил новый пузырек не просто так. Я хочу узнать, действует ли оно на других. Чину попросил Ючинха запрокинуть голову. Открой рот и смотри вверх. Вот так, да, хорошо, не двигайся. Чину наклонил пузырек с целебным зельем. Вскоре красная жидкость потекла в рот Юченха. Буль-буль-буль. На мгновение глаза Юченха увеличились. «А, что это?» «Чину. Кажется, ко мне возвращаются силы». Лицо Юченха, который уже устал таскать вещи, быстро посвежело. Чину выглядел довольным. «Так вот как это работает. Просто прекрасно. Теперь раненого можно будет вылечить, не прибегая к помощи целителя. Это может очень помочь в будущем. Скажи мне, если устанешь, еще много осталось». У Чину были свои причины использовать зелье. Если носильщик устанет и замедлит шаг, скорость охоты тоже упадет, что в итоге обернется опасностью для него самого. Для Чину это был лишь холодный расчет, но Чинха воспринимал все иначе. «Че Чину, идем». Чинха последовал за охотником. Он восхищался удивительными способностями Чину и чуть ли не плакал от заботы со стороны старшего товарища. День третий. «Кстати, Чину, вот, держите». Юченха порылся в сумке с оборудованием и протянул банковскую книжку с вложенной в нее печатью. «Что это?» «Это деньги с продажи магических кристаллов, собранных за предыдущие 2 дня». Чину начал отчитывать парня, ведь о таких вещах нужно предупреждать заранее, а уж тем более не заниматься этим в подземелье, полном монстров. Как вдруг глаза Чину расширились. 600 миллионов. Открыв банковскую книжку, он обнаружил огромную сумму денег. «Ты собираешься отдать мне все деньги, которые мы за это время заработали?» Юченха кивнул. «Именно. Я хожу в рейды не за деньгами, тем более всех монстров убили вы. Разве не будет бессовестным с моей стороны не отплатить за ваш труд?» Глаза Юченха заблестели, как у ребенка, ждущего похвалы. «О, вы только посмотрите на него!» Чину почувствовал, что за эти дни отношение Юченха изменилось. Раньше он терпел его и шел за ним из-за страха, но сейчас ведет себя как младший брат, который его уважает. Мило с его стороны. Чину усмехнулся. «Это правда все мне, а я похож на того, кто разбрасывается словами». Чину засмеялся и потряс банковской книгой. «Хорошо, спасибо, Чину». Юченха глубоко поклонился. Трудно было понять сразу, кто давал деньги, а кто получал. За пределами подземелья члены команды были вынуждены ждать. Как только лидер рейда Юченха и, видимо, помощник Сон Чину вошли во врата, охотники, собравшись по двое и по трое, расположились на своих местах и занялись своими делами. Среди них больше всего внимания привлекала группа из 5 человек, любители игры GoStop. Какой это рейд по счету? Посмотрим. Мы ходили 3 раза позавчера, 2 раза вчера и сегодня еще раз, так что сейчас уже 7-й. А это нормально, проходить подземелья так быстро, обычно после рейда берут недельный перерыв. О, не беспокойся о них, я видел их каждый раз, когда они выходили, без капли пота на лицах. А тем временем нам на счета 3 раза за день перечисляют деньги. Теперь твоя очередь, ходи. Точно. По Чину и Юченха и правда нельзя было сказать, что они уставали, несмотря на плотный график зачистки подземелий. Другие не знали, что все дело было в зелье. Благодаря ему охотники прошли уже 1/3 от 19 рейдов. Через некоторое время со стороны черной перегородки ворот раздался рычащий звук, и оттуда выскочили 2 человека. «О, а вот и лидер. Встаем». Охотники начали все убирать. «Сложите свои вещи там, разбудите тех, кто спит, и проверьте, не потерял ли кто чего-нибудь». Охотники двигались слаженно. Один из них, кто только что проснулся, вскочил и сразу же был готов идти. Вперед. Все начинали привыкать к этому причудливому рейду. Ближайший офис гильдии «Белый тигр». Ан Санмин, начальник 2-го отдела управления, с самого утра был на взводе. «Хён, почему для тренировки новичков еще не забронированы врата?» Помощник Хён Кичхэль склонил голову. «Простите, простите, босс. Неподалеку есть команда, которая выигрывает заявку каждый раз, когда появляются врата уровня С. Что, значит, предлагай больше денег? Неужели в нашей гильдии нет ни денег, ни людей? Что, черт возьми, с тобой не так? Я как раз собирался это сделать, но, что но? Нормально ответь». Крик Ан Санмина заставил весь 2-й отдел замолчать. Давно он не был так зол. Что вообще собой представляла гильдия «Белый тигр»? Это одна из 5 лучших гильдий Кореи. Поэтому и навыки ее сотрудников были исключительными. Помощник начальника Хён Кичхэль прекрасно справлялся со своими обязанностями. Он не допускал ошибок в работе с момента прихода в компанию до настоящего времени. Но почему же не получалось забронировать врата для тренировки новобранцев? Это было большой ошибкой. В отличие от 1-го отдела управления, который занимается расписанием своих охотников, Второй отдел под руководством Ансенмина занимался набором и обучением новобранцев. «Босс, посмотрите вот на это». Хён Кичхаль, чуть ли не плача, протянул свой ноутбук. «Да что же это такое?» Ансенмин, который собирался снова наорать на своего сотрудника, раскрыл от удивления рот, когда увидел цифры на своем ноутбуке. 200-205 миллионов, есть люди, которые потратили 205 миллионов вон, чтобы забронировать врата C-уровня. Он потерял дар речи. С таких врат можно было заработать максимум 200 миллионов вон. А бронировать их за 205 миллионов, значит работать себе в убыток. Изначально цена на врата была 7000 вон. Но когда я поднял ее до 100 миллионов вон, они выкупили их за 205. Гильдия «Белый тигр» не платила больше 100 миллионов вон за врата уровня S. В этот момент стало понятно, почему Хён Кичхэль не справился с заданием. Кто эти гады? Клац-клац-клац. Ансенмин начал быстро печатать. Результаты поиска не заставили долго ждать. Как сказал Хён Кичхэль, некая команда покупала права на все врата уровня S в округе с огромной скоростью и по заоблачным ценам. Они что, сумасшедшие? Этот район контролирует «Белый тигр». Сначала он подумал, что это диверсия другой гильдии. Нет, этого не может быть. Не могло быть и речи о том, чтобы какая-то крупная гильдия рискнула затеять конфликт с «Белым тигром». Если же какая-то из пяти гильдий захочет встретиться с «Белым тигром» лицом к лицу, она рискует проиграть. Это не гильдия. Тогда кто и зачем? Ансенмин сглотнула и запросила информацию о членах этого отряда. Лидера звали Ючинха. Вы что-нибудь знаете о нем? В обязанности Ансенмина входил поиск новобранцев. Поэтому он слышал обо всех внештатных охотниках, которые были хотя бы немного известны. Однако имя Ючинха было ему незнакомо. Так, а дальше кто у нас? Он медленно прокручивал страницу вниз, чтобы посмотреть, есть ли среди охотников те, кого он знал, и проверял имена остальных членов команды одно за другим. И только одно имя показалось ему знакомым. Сон Чину, Сон Чину. Где-то я уже слышал о нем. Ансенмин покопался в памяти. Он вспомнил инцидент с двойным подземельем, который привлек внимание руководства около 2 месяцев назад. В то время именно гильдия «Белый тигр» помогла лиге. Кичхаль, ты помнишь инцидент с двойным подземельем 2 месяца назад? Да, помню. Говорили, что выжил только один охотник, а следов монстров не обнаружили. Как звали выжившего? У Хён Кичхэля была хорошая память. Нельзя сказать, что он был умнее других, но он помнил все прекрасно. Ему не нужно было копаться в бумагах, чтобы что-то вспомнить. Хён Кичхэль сразу ответил. Сон Чину, охотник Е-ранга. Точно. Неужели это то, о чем он подумал? Он чувствовал это. Здесь явно было что-то неладное. В таких делах предчувствия его никогда не подводили. Ансенмин крикнул своим сотрудникам. Отложите все дела. Охотник Д-ранга Ючинха и охотник Е-ранга Сон Чину. Соберите всю возможную информацию о них. Сейчас же. Скорость реакции работников в этой кризисной ситуации не поддавалась описанию. Не зря же они относятся к элите. Они лучшие из лучших. Отчеты поступали один за другим. Данные о Ючинха не представляли особого интереса. Кроме того, что он младший сын главы Ючжин Констракшнс, ничего особенного не было. Но вот с Сон Чину дела обстояли иначе. Помимо двойного подземелья, он связан с происшествиями в 3 других, и каждый раз он выбирался невредимым. Хён Кичхэль услышал начальника, и опять этот охотник Е-ранга. Сон Чину встретился с Ючинха, когда тот участвовал в своем первом рейде. Эти двое вышли оттуда живыми. Теперь они объединились и зачищают подземелья с ужасающей скоростью, по 2-3 в день. Что-то здесь не то. Чем они занимаются? Погоди. Ходят слухи, что глава компании Юмёнхан поддерживает тайную связь с охотниками С-ранга. Так, да, слышал об этом. Ючинха, его сын, Юмёнхан, видимо, пытается создать свою гильдию. Это была секретная информация в индустрии. Если это правда, похождения Ючинха должны быть как-то с этим связаны. Не может быть. В голове Ансенмина сложился пазл. Вот в чем дело. Хён Кичхэль сглотнул, увидев, как изменилось выражение лица его босса. Ансенмин уверенным голосом произнес. Этот парень перепробудившийся охотник. Перепробудившийся охотник. Хён Кичхэль от удивления выпучил глаза. Ансенмин твердо произнес. Да, охотники Е-ранга ничем не отличаются от обычных людей. Стоит произойти несчастному случаю, и можно сказать, что они трупы. Однако Сон Чину каждый раз удавалось благополучно выбраться из недавних крупных происшествий в рейдах, в которых погибло большинство охотников. Конечно, ему могло повезти, но 3 происшествия. Случай с охотником-надзирателем Кантхасиком выбивался из остальных. В записях говорится, что охотник маг С ранга и целитель Б ранга объединили усилия, чтобы остановить Кантхасика. Это просто смешно. Надзиратели – это люди, которые борются с такими охотниками. Если Кантхасик не был дураком, то он бы первым делом расправился с целителем из-за его высокого ранга и слабых боевых качеств. Охотник маг С ранга остановил его в одиночку. Такой охотник был уязвим для тех, кто специализируется на боевых навыках, особенно на убийствах. Если бы Кантхасик ослабил бдительность и проигнорировал целителя в ранга, такого просто быть не могло. Он 3 года работал надзирателем и не мог допустить такую оплошность. В тот день Кантхасика победил не охотник С ранга Сон Чхиёль, а тот, кто был с ним. Вещественных доказательств не было, но факты налицо. После перепробуждения Сон Чину обрел способности охотника высшего ранга. Ю Чинха это заметил в рейде, в котором они случайно встретились, и теперь Чинха оценивает способности Чину, чтобы взять его в гильдию отца. Если подумать, то все сходятся. Вот так новость. Если Сон Чину действительно перепробудившийся охотник, то лишь немногие, включая Ю Чинха, знают о его истинной силе. Такой уважаемый человек, как Ю Мёнхан, не хотел принимать в свои ряды кого попало. Это отличный шанс заполучить такого талантливого охотника. Если Сон Чину сражался с Кантхасиком, у которого был Б-ранг, и победил, то его навыки как минимум ранга Б. Главной задачей было завербовать его раньше, чем это сделают другие, особенно гильдия Ю Мёнхана. После того, как ранг Сон Чину будет перепроверен, за него начнется ожесточенная борьба. И неважно, если его ранг будет ниже предполагаемого. В мире не так много перепробудившихся охотников, так что эта новость привлечет внимание СМИ. Прекрасная реклама, которую в будущем нельзя будет купить ни за какие деньги. Такую возможность нельзя упускать. Но если он уже заключил договор с Ю Мёнханом, то уже поздно что-либо делать. Однако это маловероятно. Об этом говорило то, что способности Сон Чину все еще оценивали на рейдах С уровня. Скорее всего, он еще ни с кем ничего не подписывал. А значит, у гильдии Белый Тигр все еще был шанс. Нельзя просто сидеть и ждать. Ан Санмин надел пальто, висевшее на спинке стула. Кичхаль, идем. И Хён Кичхаль, его правая рука, был вынужден всегда следовать за ним. Ан Санмин так строг с ним лишь потому, что считает его единственным сотрудником, на которого можно положиться. «Босс, куда, вы говорите, мы идем?» «Как куда?» «За новыми кадрами. И вы собрались вербовать новичка самостоятельно?» «Да». «А что не так?» Коротко ответив, Ан Санмин быстро вышел на улицу. Хён Кичхэль удивленно покачал головой, но последовал за своим начальником. «Просто невероятно. Впервые за 2 года после повышения до главы отдела Ан Санмин лично вышел на вербовку охотников».